Бар «Три педали», Москва, улица Большая Дмитровка, 2 ноября, четверг, 19:59. «Беги скорее, дерево! Не отставай!» Бар «Три педали» не принадлежал тотализатору. Однако был, наверное, самым игровым заведением тайного города. Десятки развешанных по стенам телеэкранов непрерывно транслировали едва ли не все происходящие в мире соревнования, начиная с «Формулы-1» и заканчивая экзотическими гонками на буйволах. Результаты фиксировались на огромных табло. Выигрыши выплачивались тут же, за столиками или у стойки бара. Несмотря на многочисленные просьбы, управляющий баром Мурций Чейз наотрез отказывался открывать в баре филиалы букмекерских контор, а потому жучкам приходилось действовать по старинке, шнырять между игроками, раздавая билеты и шелестя наличными. Мурций считал, что подобный подход создает в трех педалях уникальную атмосферу. «Быстрее! Ленивая скотина! Прибавь!» Шум, гам, толкотня, вопли счастливчиков и стоны проигравших. «Что мы тут делаем?» — поинтересовался Кортес. «Я заказала столик», — мило объяснила Яна. «Это понятно. Почему здесь?» «Нужно кое с кем поговорить». «Я его знаю?» «Возможно». «Кортес! Давно не виделись!» У стойки обосновалась веселая компания четырехруких хванов. Увидев наемника, они дружно замахали верхними конечностями. «Иди к нам! И Яну бери! Пройдемся по коньячку!» Наемник вопросительно посмотрел на девушку. «Наш столик в дальнем углу», — улыбнулась гиперборейская ведьма. «Я поговорю и присоединюсь к вам». «Договорились». «Сотню на фиолетовую! Полсотни на красную! Она всех сделает! Мечтай! Ставок больше нет!» Для любителей испытать свою удачу по-быстрому, не дожидаясь результатов скачек или заездов, в трех педалях регулярно проводились шуточные магические турниры, на которых, тем не менее, иногда крутились совсем не шуточные деньги. «Участники готовы?» «Да». «Даю отчет. Три». Сегодня публика развлекалась соревнованиями прыгающих духов. Четыре мага, два чуда, фея и шас, подсаживали элементарных духов в разноцветные свинцовые кубики и выставляли их в центр большого стола. «Два». По сигналу распорядителя колдуны отпускали магические путы, и, почуявшие свободу духи, пытались сбежать самым на их безмозглый взгляд коротким путем, вертикально вверх. Побеждал тот маг, чей кубик подпрыгивал выше. «Старт!» Игроки разразились воплями. Некоторые радостными, остальные разочарованными. Букмекеры зашуршали купюрами. Маги принялись готовиться к следующему заезду. Официанты тащили подносы с выпивкой. Брат Ляпсус вздохнул и посмотрел на Мурция. «Три недели». «Два дня», — покачал головой конец. «Не смешно. Мы оба понимаем, что я иду тебе навстречу. Раньше ты давал мне месяц. На этот раз ты проиграл слишком много». «Я всегда возвращаю долги». «В таком случае ты справишься». «Две недели». «Два дня». «Не выкручивай мне руки». «Ты еще не знаешь, что я могу с тобой сделать». «И что же?» — полюбопытствовал Ляпсус. «Пришлешь ко мне каких-нибудь... здоровячков?» Окажись на месте проигравшегося врача какой-нибудь чел, Мурций поступил бы именно так. Однако эрлийцы являлись подданными князя Темного двора и находились в полной безопасности за широкой спиной навов. Отправка к Ляпсусу вышибал закончилась бы одним возможным способом. Мурция навестили бы гарки и, подарив на память голову здоровячков, осведомились бы о причинах недружественного шага в отношении интеллигентного врача. Рассказывать же им о том, что Ляпсус чертовски много задолжал, не имело смысла. Подобные мелочи гарок не интересовали. «Я расскажу всем, что тебе нельзя верить», — улыбнулся конец. «И тотализатор навсегда закроет для тебя двери. У тебя не примут ни одной ставки». Мурций допил коктейль и поднялся. «Четыре дня, Ляпсус. Это максимум, что я могу. А теперь извини, мне пора в Тигротком. Сегодня у меня большое интервью с Каримом Томбо». «Короче, я убедился, что клиент не дышит и ушел порталом», — закончил Муба. «Хотел бы я посмотреть на физиономии охранников, прибежавших на сигнал тревоги». Слушатели рассмеялись. «Вот так и рождаются легенды», — заметил Кортес. «Их и без нас полно», — махнул правой верхней рукой Фет. руководитель московской общины Хванов. «Одной больше, одной меньше. Тем более в нашем деле легенды и вовсе рождаются на пустом месте». «Это точно». Хваны занимались убийствами на заказ. И Кортеса, который в свое время выполнял деликатные поручения для имперской военной разведки, считали коллегой. Высокопрофессиональным коллегой, несмотря на то, что наемник никогда не работал по этой специальности в тайном городе. «Пойду посмотрю, как там мои лошадки», — улыбнулся Муба. «Не скучайте». Когда Кортес только подошел к четырехруким, их было шестеро. Однако за последние 5 минут они начали находить важные дела и растворялись в толпе. «Фет хочет со мной поговорить». Наемник не ошибся. «Еще по стаканчику», — любезно предложил четырехрукий. «Твои ребята взяли отпуска?» «Почему ты так решил?» «Сегодня здесь 6 хванов, включая тебя. Вчера в Ящерице я видел еще 7. А из разговоров с вами вчера и сегодня понял, что в городе собралось не меньше 30. Великие дома не мешали четырехруким заниматься бизнесом, однако настаивали, чтобы те действовали за пределами тайного города. Убивать в Москве не возбранялось, но не в промышленных количествах. А потому в тайном городе редко собиралось одновременно больше 10 хванов. «Ты наблюдательный». «Не жалуюсь». Фет залпом выпил полстакана коньяка и негромко произнес. «Ходят странные слухи, вот ребята и подтягиваются». «Что за слухи?» «Как раз хотел поговорить о них с тобой». «Не уверен, что смогу сказать даже то, что знаю», — откровенно заявил Кортес. «Прекрасно понимаю, но все-таки попробую». Хван выдержал короткую паузу. «Мы слышали, что кто-то вывел из строя Дегунинский оракул». «Это случилось давно, еще в августе. И если хваны, которые умели держать нос по ветру, пронюхали об этом только сейчас, можно было сказать, что великим домам удалось сохранить летнюю операцию в секрете». «Я слышал об этом краем уха». «А несколько недель назад заварилась странная буза, в которой принимали участие и Навы, и Чуды, и Люды». «Между ними регулярно происходят стычки». «Мои ребята сложили 2 и 2 и решили, что назревает что-то серьезное». Хваны были единственной семьей, которая жила за пределами тайного города, на Алтае. И если бы не их выдающиеся боевые навыки, их называли бы не иначе, как провинциалами, каковыми они, собственно, и являлись. Делать выводы на основе непроверенных слухов? Кортес едва не рассмеялся. «Вы решили, что назревает война великих домов?» «Ну, и решили подзаработать». «Они и решили». «Дал назад Фет». «Ребята, в смысле? Я им говорю, бизнес страдает, а они вот-вот что-нибудь начнется». «Провинциалы». Наемник дружески потрепал Хвана по плечу. «Фет, насколько я знаю, к войне никто не готовится». Учитывая, что Кортес носил на плече метку темного двора и считался другом Сантьяги, такое заявление весило очень много. Тем не менее, четырехрукий решил переспросить. «Точно?» «Насколько знаю я. А ты знаешь обо мне 2 вещи. Первое. Я знаю много. Второе. Я тебе не вру. Выводы делай сам». «Проблемы?» «Никаких». Ляпсус ответил столь уверенно, что будь я на чуть наивнее, в смысле, будь в ней хоть капля наивности, она бы обязательно поверила Ирлицу. «Мне показалось, беседа с Мурцием тебя не повеселила?» «Ты хотела поговорить об этом?» Яна поняла, что продолжать не следует. И помощь предлагать тоже. Во всяком случае, не сейчас. «Я не беру в долг, чтобы расплатиться с букмекерами». Ирлиц прекрасно понял, о чем подумала девушка. «Это порочный круг. Я не игроман. Просто мне не часто везет». «Извини, что спросила». «Если это все...» Врач сделал вид, что готов уйти. «На самом деле мне нужна консультация». «Запишись на прием». «Непрофессиональная, научная». Ляпсус помолчал, обдумывая слова Яны, но решил не отказывать. Как ни крути, а дружбой с наемниками он дорожил. «Что ты хочешь знать?» «Страх». «Страх?» «Да». Эрлиц рассмеялся. «Что именно ты о нем не знаешь?» «Хороший вопрос». Девушка поддержала шутку. «Мне интересен он сам. В чистом, так сказать, в незамутненном виде». «Вообще-то я хирург, а не мозгоправ». «То есть ты прогуливал непрофильные лекции?» «Нет, я учился хорошо». Не стал скрывать Ляпсус. «В таком случае объясни, Существуют ли иные механизмы, чтобы вызвать у жертвы страх, нежели те, что используются в заклинании «Шкура гоблина»? «Прямое воздействие на мозг с помощью гипноза или заговора слова», — тут же ответил Орлеец. «Суть та же самая». «Пожалуй», — врач задумался. «А меня интересует нечто принципиально иное». «Почему спрашиваешь?» «Мне интересно», — улыбнулась Яна и пригубила коктейль. «Возможно, напишу статью». «Она уже написана», — рассеянно ответил Орлеец. 800 лет назад автор, если не ошибаюсь...» «Брат Суспалюс. Могу прислать ссылку». «Боюсь даже спрашивать, сколько в ней страниц», — вздохнула девушка. Научное словоблудие эрлийцев давно и прочно вошло в поговорки тайного города. «Много». «Основную идею изложишь?» Врач почесал в затылке, оживляя притаившиеся там воспоминания, и медленно ответил. «Существует теоретическая возможность воздействовать непосредственно на инстинкты жертвы. Вызывать мощную, ничем не объяснимую волну ужаса». «Теоретическое?» «Брат Суспалюс доказал, что для подобного воздействия необходим ключ, называемый вздох смерти. Некая субстанция, в которой запечатан ужас умирающего. К сожалению, брату Суспалюсу, несмотря на все усилия, не удалось выделить вздох смерти, а потому его теория не получила подтверждения. Научный мир тайного города не принял ее». «Только поэтому?» «Еще брат Суспалюс предположил, что активизация заклинания, использующего вздох смерти, может пройти без использования магической энергии. Это уже чистая ересь».